В этом обзоре на примере четырех стран – США, Франция, Индия и Дания – мы поговорим о том, как в разных странах мира выстраиваются отношения между религией и государством. То есть я вкратце расскажу, какие бывают типы секуляризма. Вы узнаете, почему правительство Америки предпочитает не вмешиваться в дела религии, в то время как Франция не видит проблемы, если государство будет контролировать религию. Или почему Франция с подозрением относится к истинно верующим людям, а США наоборот с подозрением относится к неверующим. И информацию я буду черпать вот из этих работ ведущих мировых экспертов в вопросе секуляризма. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. Чтобы раскрыть эту тему полноценно, понадобится широкий обзор отдельно по каждой стране, поэтому я лишь вкратце постараюсь затронуть, как я считаю, ключевые моменты. Начать хотелось бы с того, что здесь я не рассматриваю секуляризацию, то есть процесс упадка влияния религии в обществе. Об этом я уже рассказывал в других роликах и буду рассказывать в будущем. То есть очень важно отделить секуляризацию от секуляризма. Здесь я говорю именно о секуляризме, и важно подчеркнуть, что о секуляризме как политической идеологии. В этом плане секуляризм – это политический принцип, который затрагивает вопросы того, как государству относиться к религии, как обеспечить равные права и свободу вероисповедания, и как защитить людей с разными религиозными убеждениями от дискриминации. И да, это подразумевает принцип отделения религии от государства. Но тут речь не только об этом. Еще такой важный момент. Часто секуляризм путают с атеизмом или с желанием противостоять религии, но это тоже не всегда так. Как религиозные, так и нерелигиозные люди могут поддерживать секуляризм. Особенно религиозные меньшинства. Они часто выступают за отделение религии от государства, потому что это позволяет им обрести свободу от дискриминации в мультикультурном обществе. То есть, если вы христианин или иудей, живущий в Иране, то вы, скорее всего, будете ратовать за секуляризм. Или если вы мусульманин в глубоко христианской стране, то вам тоже будет выгоднее, если страна будет светской. И важно помнить, что секуляризм – это не какой-то абстрактный политический принцип. Он связан с очень практическими повседневными вопросами. Какие школы мы будем оплачивать за счет государства? Как и что мы будем рассказывать детям о религии? Кто будет этим заниматься? Будут ли представители религии иметь голос в парламенте или нет? Если да, то кто именно и с какими полномочиями? Может ли церковь влиять на законы страны? Может ли врач или учитель повесить икону у себя в рабочем кабинете или в классе? Может ли хозяин ресторана отказать кому-то в праздновании свадьбы, полагаясь на религиозные убеждения? Ну и многое другое. Теперь перед тем, как перейти к каждой стране отдельно, я хочу сказать, что отношения между религией и государством слишком комплексные, и, как правило, они не могут быть описаны одной простой моделью. Это всегда динамика или процесс. В каждой стране, в зависимости от ее исторического и культурного наследия, отношение к секуляризму будет отличаться. Но даже в этом оно не будет монолитным. Внутри каждой страны найдутся сторонники разного подхода. Поэтому, когда я буду говорить, например, о секуляризме в Турции, то не воспринимайте это как данность, это всего лишь обобщение. Разные политические партии и общественные движения будут ратовать за разные подходы. Например, одни скажут: «Мы не хотим, чтобы девочки в школе использовали хиджаб, но в университетах мы не против». Другие скажут, что нет, дома пусть делают, что хотят, но в университетах, и если это государственные служащие, они не должны использовать никаких религиозных символов во время работы или учебы. Одни будут выступать за присутствие женщин в парламенте, другие будут пытаться вытеснять женщин из управленческих должностей. Одни скажут, что мы должны поддерживать наше культурно-исламское наследие, и для этого государство должно финансово помогать исламским школам, медресе. Другие скажут: ни в коем случае, более того, мы вообще должны запретить все религиозные школы в стране и тому подобное. В своей работе доктор Ахмед Куру разделяет страны на 4 типа. Первая категория – это религиозные государства, в которых законодательство основано на религии и оно отдает предпочтение одной религии. Например, Иран, Саудовская Аравия или Ватикан. Всего таких стран 12. Следующая категория – это государство со светским законодательством, но с установленной государственной религией. Например, Греция, Дания, Англия. Всего таких 60 стран. Далее светские государства, которые не отдают предпочтение ни одной из религий. Например, Россия, США, Франция, Турция. Таких стран 120. И, наконец, антирелигиозные страны, которые официально враждебны к религии. Например, Северная Корея, Китай, Куба. Всего таких стран 5. Также Ахмед Куру предлагает разделить секуляризм на пассивный и напористый. Пассивный секуляризм требует, чтобы государство играло пассивную роль и терпимо относилось к присутствию религии в публичном пространстве. Напористый секуляризм требует, чтобы государство настаивало на исключении религии из публичного пространства. Типа религия – это частное, приватное дело каждого человека, но ей не место в общественной сфере. Теперь давайте отдельно поговорим о наших четырех странах и начнем с Франции. Французы называют свой тип секуляризма «laïcité», и для многих из них он настолько свят, что они даже прописали это в Конституции в самой первой ее фразе, чего нет в конституциях других западноевропейских стран, то есть для них это фундаментальный принцип, на котором держится французская государственность. Такой тип секуляризма считается напористым, он стремится защитить людей от религии, он хочет исключить религию из общественной сферы. Почему это так? Потому что исторически во Франции был такой, скажем, брачный союз католической церкви и католической монархии. Поэтому в 18 веке республиканцы стали одновременно антимонархистами и антиклерикалами. Как утверждает Жак Берлинер Блау, французы пришли к laïcité через слезы и кровь. Кстати, я крайне рекомендую книгу профессора Берлинер Блау всем, кто хочет глубоко понять эту тему. Модель laïcité появилась как ответ на чрезмерное господство католической церкви. Здесь государство мало того, что отделено от религии, оно сохраняет право вмешиваться в дела религии. Оно словно демонстрирует свою власть над религией, причем в одностороннем порядке, типа «я могу вмешиваться в твои дела, но ты в мои не лезь». Поэтому критики laïcité осуждают французов за то, что у них нет истинного отделения религии от государства. Берлинер Блау, например, пишет: «Государство, которое желает контролировать религию, не может построить разделительную стену. Скорее, правительство регулирует одни религиозные группы и отказывается даже признавать другие. Французская модель приводит к запутанным ситуациям, которые невозможно даже представить в Соединенных Штатах». Например, как говорит Раджив Пхаргава в своем интервью, кстати, Дмитрию Зланеру, российскому специалисту по теме секуляризма, опять же, очень рекомендую прочесть это интервью в журнале «Государство, религия, церковь». Так вот, Пхаргава считает, что французская модель стимулирует открытое неуважение к религии. Да, независимо от твоего вероисповедания, все должны быть равны перед светским законом. В то же время laïcité может оказаться бессильной в борьбе против межрелигиозного доминирования, когда члены одного религиозного сообщества дискриминируют и притесняют членов другого религиозного сообщества. Как я понимаю, Пхаргава намекает на то, что, например, у представителей христианства может быть больше гражданских прав, чем у французских мусульман. Скажем, в вопросе религиозных учреждений или кладбищ. Но что, если возникнет реальный межконфессиональный конфликт? Например, между христианами и мусульманами. Неужели полиция и государство не вмешаются и не помогут непредвзято разрешить его? Поэтому здесь не знаю, что сказать, но повторюсь, что большинство французов просто боготворят laïcité. В их сознании это краеугольный камень французского общества и фундамент их свободы. И неудивительно, что многие сегодня считают такую политику антирелигиозной и направленной на то, чтобы стигматизировать верующих, особенно мусульман. Ведь сегодня ислам вторая по величине религия во Франции. Но важно помнить, что изначально эти принципы были направлены именно против католичества. Церкви. Хотя некоторые критики все равно обвиняют Францию в двойных стандартах, ущемляющих именно мусульман. Теперь несколько слов о Соединенных Штатах Америки. В то время как французы уделяют большое внимание свободе совести, американцы делают упор на свободу вероисповедания. Здесь все взаимно. Ни государство, ни религия не должны вмешиваться в дела друг друга. То есть, согласно Ахмету Куру, это будет не напористая, как у французов, а пассивная модель секуляризма, где есть уважение к религии со стороны государства и даже стремление защитить религиозных людей от власти государства. В Америке Бог и религия повсюду. В самом лозунге страны, клятвах, на деньгах, в архитектуре, в ожерельях, политики клянутся на Библии, фразы из Библии в надписях на стенах и на машинах. Все это сложно представить, например, во Франции, где государственные служащие, вплоть до учителей и даже водителей общественного транспорта, не имеют права показывать никаких религиозных символов, даже носить крестик на груди так, чтобы другие его видели. И тут важно понимать, что исторически у США никогда не было установленной государственной религии, поэтому не было глубоко отрицательного опыта с ней, хотя у некоторых колоний еще до независимости так случалось. Для американцев сакральную святость представляет первая поправка Конституции, которая гарантирует, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию и не будет запрещать свободу вероисповедания. Это, можно сказать, первооснова или костяк американской нации, и отмечу, что глубоко верующие религиозные меньшинства умоляли отцов-основателей Америки, большинство из которых, кстати, были нерелигиозными людьми, чтобы те обеспечили эту стену разделения между религией и государственной властью. Они были рады такому решению, потому что это защищало их от притеснения со стороны более доминирующих религий и позволяло им исповедовать свою веру так, как они этого желали, на равных правах со всеми другими. И это помогло разрешить конфликты между разными религиозными группами. То есть американцы считают, что если государство станет вмешиваться в дела религии, это подорвет принцип религиозной свободы. Теперь давайте поговорим о слабостях такого подхода. Представьте, что некая религия была сформирована в крайне патриархальной среде, и как результат права женщин там очень ограничены. Но если женщины такой общины обратятся к властям, чтобы те поддержали их в борьбе за расширение своих прав, то, увы, государство не имеет полномочий, чтобы надавить на религиозных лидеров и заставить тех позволить женщинам, например, занимать лидерские позиции или стать священниками. И тут государство не может обеспечить свободу и равенство внутри конфессий, и это способствует дроблению религии на много маленьких групп. То есть смотрите, сам Конгресс может свято верить в равноправие, но так как для американцев религия это не просто частное дело каждого, но еще и особая категория с особыми привилегиями, то власть ограничена в рычагах влияния на религиозные практики, и это открывает пространство для многих абсурдных ситуаций. Скажем, у вас есть бизнес по продаже БАДов, которые продлевают жизнь, как вам кажется. Полиция вас прижала за мошенничество и махинации с налогами, но вы открываете свою церковь и в уставе указываете, что для вас принятие этих БАДов – это святой ритуал, а их распространение и продажа тоже святы. И все, вам не надо платить налоги, плюс у вас защита от полиции. А что вы хотели? Свобода вероисповедания, а религия – это свято. Поэтому такой особый статус религии дает ей много привилегий в Америке, что с другой стороны ограничивает свободы нерелигиозных людей, о чем я подробно рассказываю здесь. Как напоминает Берлинер Блау, ну и фамилия, Франция с подозрением относится к истинно верующим людям, а Соединенные Штаты подозрительно относятся к неверующим. Теперь давайте перейдем к Индии. И здесь, так же как с Францией и Америкой, очень важно понимать историю Индии и как после британского колониализма эта земля получила независимость в 1947 году и составила светскую конституцию. Как ее охватили конфликты на религиозной почве, как и почему сформировались Пакистан и Бангладеш, кем был первый министр Индии Неру и так далее. И здесь важно указать, что Индия изначально была очень разнообразна в плане религий. Здесь было много межрелигиозных междоусобиц, при этом религия пронизывала практически все. Поэтому Индия решила не возводить стену между государством и религией. Индийская модель секуляризма изначально стремилась защитить как неверующих, так и верующих разных религий друг от друга. Здесь не было враждебности к религии. Было понятно, что ее присутствие в публичном пространстве сложно избежать. Поэтому тут нет столь четкого отделения религии от государства. Властям даже позволительно вмешиваться в дела религии. Например, Конституция отменила принцип неприкасаемости. Так что теперь люди всех каст могут посещать любые храмы, чего не было раньше. При этом важно сохранять нейтралитет и не предоставлять преференции какой-то одной религии. Но Индия очень разнообразна. В каких-то штатах преобладает индуизм, где-то сикхизм, джайнизм, где-то много буддистов или мусульман. Поэтому кое-где религиозные практики легально могут иметь больше власти над светскими законами. Религиозные общины имеют автономию, и, например, индусы-мусульмане могут применять законы относительно наследства или брака и развода согласно шариату, а не местному светскому закону. И, с одной стороны, это говорит об уважении плюрализма и прав религиозных меньшинств. Но критики говорят, что такой подход нарушает принцип равенства всех перед законом. Поэтому ряд ученых считают, что Индия не является подлинным светским государством. Они называют такую модель псевдосекуляризмом. Одни говорят, что для Индии важен единый гражданский кодекс, другие критикуют это, считая, что он будет тогда предвзято поощрять индусские традиции. И смотрите, Раджив Бхаргава считает индийский вариант секуляризма образцовой моделью, с которой другие страны могли бы брать пример. Ведь он этически чувствителен и служит компромиссом между разными группами и разными ценностями. Он направлен не против религии, а против религиозной гомогенности и господства одной группы. И якобы такой тип секуляризма идеален для решения как межрелигиозных, так и внутриконфессиональных споров. Но другой индийский эксперт Сумантра Бос в своей работе более критичен к индийскому секуляризму, ведь тот якобы отдает предпочтение вере большинства над религиями меньшинств, особенно ислама. Такая модель продвигает идею о том, что индийское светское государство уходит корнями в исключительно толерантный индуизм. И Бос опасается, что такая исключительность может привести к опасному логическому выводу о том, что если индуизм так прекрасен, то в светском государстве вообще нет необходимости. Ведь если внутренняя природа индуизма настолько миролюбива и прекрасна, она обеспечит рай для всех, как индусов, так и не индусов. Поэтому все, что нам нужно, это индусское государство, с чем Бос, конечно, не согласен. Одно дело, когда Индия была под управлением первого премьер-министра Неру, который открыто был светским гуманистом, то есть нерелигиозным человеком, и совсем другое, когда сегодня Индией правит партия премьера Моди, открыто притесняющая религиозное меньшинство и навязывающая индусский национализм. Поэтому вопрос с Индией не так уж прост, и ответ на вопрос, насколько власть Индии должна позволять себе вмешиваться в дела религии, очень неоднозначен сегодня. Ну что ж, давайте перенесемся в Европу и поговорим о Дании. Дания предлагает очень своеобразный вариант секуляризма. С одной стороны, у них нет светской конституции, но на практике это очень светская страна. Вы наверняка знаете, что у Дании есть своя государственная религия. Да, официальная религия королевства – это лютеранская церковь датского народа, или как ее зовут датчане – Фолькекирке. Ее членами являются около 80% населения страны. При этом парадоксально, что Дания считается одной из самых, если не самой нерелигиозной страной на планете. То есть люди ведут очень светский образ жизни, а церковь по воскресеньям посещает меньше 5%, а подавляющее большинство датчан не верят в Бога. И все же, практически все граждане Дании автоматически рождаются членами Фолькекирке. Чтобы перестать быть членом церкви, вам надо проявить инициативу и подать заявление, чтобы вас исключили. И да, я уже чувствую удивление и шок на лицах некоторых из вас, но погодите удивляться. В Дании есть Министерство по церковным делам. Датская церковь и ее институты занимают привилегированное место в датском обществе. Она получает государственное финансирование в виде грантов. И выходит, что да, все граждане, платящие налоги, независимо от их личных религиозных убеждений, вносят вклад в содержание церквей Фолькекирке и в зарплату ее священников. При этом для многих это скорее просто дань традиции, так же как у Дании есть королева. Но люди понимают, что это лишь такая прикольная древняя традиция, ведь на самом деле слово королевы не священно, и люди сегодня уже не верят, что у нее есть некий мандат небес от Бога. Также и священники. Это классная традиция сходить в красивый храм и обвенчаться, или покрестить детей, сделать прикольные фото на память, или возьмем празднование Рождества. В Дании оно популярно, но больше из-за культурного, а не религиозного аспекта. Многие празднуют Рождество так же, как они празднуют Хэллоуин. Это просто еще один праздник из списка. Но почему это так? Почему датчане не относятся серьезно к вере? Как указывает Фил Цукерман в своем исследовании Дании «Общество без Бога», исторически сложилось так, что на протяжении последних нескольких столетий датчане никогда не подвергались сильному угнетению или господству со стороны иностранного завоевателя, особенно другого вероисповедания. Например, если взять армян, поляков, ирландцев, то там церковь играла связующую роль в борьбе против врага. Быть ирландцем и быть католиком было почти равнозначно. Так же, как для многих русских, русские и православные – это почти синонимы. У датчан это не так. Религия не играет большой роли в их идентичности. Другой фактор – это значительное влияние социал-демократов в стране. А социал-демократы всегда были относительно антирелигиозными и антиклерикальными, и временами стремились ослабить влияние религии в обществе. На протяжении многих лет их правительство имело власть назначать либеральных, прогрессивных и современно мыслящих священнослужителей в качестве епископов или на другие руководящие должности, связанных с государством религиозных учреждений. Вдобавок, как минимум 4 премьер-министра Дании открыто называли себя атеистами, и датчан это особо не смущает. Сегодняшняя форма секуляризма в Дании очень либеральна и толерантна к меньшинствам и в плане свободы вероисповедания. Но, как пишет известный эксперт секуляризма Альфред Степан, фактически во многих скандинавских странах любая религия, кроме лютеранства, была незаконной, примерно до 1870-х годов. И это помогло обеспечить датчанам религиозную гомогенность, то есть однообразие. При этом он считает, что из-за того, что шведы в 2000 году отказались от государственной религии, а датчане до сих пор этого не сделали, шведам в итоге удалось намного лучше справиться с ситуацией вокруг мусульманских иммигрантов и процессом их адаптации в Европе. Кстати, в отдельном обзоре я планирую рассказать об особенностях секуляризма в странах с мусульманским большинством, и я считаю важным развеять некоторые мифы о том, что ислам якобы не сопоставим с секуляризмом, или о том, что Турция — это чуть ли не единственный пример светской страны с мусульманским большинством. На самом деле, многие вызовы, связанные с секуляризмом, с которым сталкиваются католические или протестантские общества, очень схожи с теми, что есть в исламских обществах. Более того, из 46 стран мира, где мусульман больше 50%, 20 стран имеют светские конституции. Внутри исламских обществ кипят страсти и дебаты о том, как выстраивать отношения религии с государством, и стороны предлагают много разных вариантов. Но об этом поговорим уже в другой раз. А пока что я перейду к выводам, которые мы можем сделать из всего вышесказанного. Пример Дании показывает, что уровень религиозности не обязательно зависит от модели секуляризма. Даже наличие установленной государственной религии не всегда влияет на то, как власти страны и общество относятся к религии, и как они способны справляться с разногласиями и напряжениями, которые могут быть вызваны из-за нее. Пример Швеции показал, что после 2000 года, когда страна стала светской, членство в церкви резко пошло на спад. Ведь раньше все дети автоматически рождались членами шведской лютеранской церкви. Теперь это не так, хотя в Дании до сих пор это так. Датчанам до сих пор надо проявить инициативу и написать заявление, чтобы их исключили из церкви. То есть мы видим, что решения, принимаемые политиками, могут влиять на религиозный ландшафт и, возможно, даже на уровень религиозности. Другой момент – это то, что в разные исторические периоды политика многих государств меняется. Например, во Франции в наши дни ситуация вокруг лаисите обостряется из-за мигрантов, и разные политические силы в стране предлагают разные подходы. Я уже рассказывал в своих роликах о том, как в США менялось отношение властей к религии после Великой депрессии, во время Холодной войны при Эйзенхауэре и особенно в 80-е годы, когда Рейган создал союз с правыми христианами. В США политики и даже судьи Верховного суда тоже разделены. Одни сторонники компромисса, они считают, что тесная связь между государством и религией вполне приемлема, и что, например, государственное финансирование религиозных школ совместимо с секуляризмом, если, конечно, государство не поддерживает одну религию в ущерб другим. Но есть сепарационисты, которые считают, что вот такие отношения противоречат секуляризму. Для них идеальным считается абсолютное разделение по стилю Томаса Джефферсона и Мэдисона. То есть вывод таков, и я хочу, чтобы мы его закрепили, что секуляризм разнообразен как в разных странах, так и внутри каждой страны. И это означает, что нам не стоит надеяться, что возникнет некая единая идеальная модель взаимоотношений государства с религией, которой в будущем станут следовать все страны мира. Скорее, каждой стране, в зависимости от ее исторического и культурного наследия, надо сформировать свою уникальную модель, которая бы адекватно решала актуальные задачи внутри этой отдельно взятой страны. А на этом я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, за то, что делитесь моими роликами в своих кругах. Большое спасибо. Напишите в комментариях, какая форма секуляризма кажется вам более оптимальной именно для вашей страны. И ждите обзора о секуляризме в странах с исламским большинством. До скорой встречи!